Глава 43. В одном из нижних ящиков в моем арабском кабинете я нашел потертую картонную папку. В ней записи, которые я делал, когда более 25 лет назад писал рассказы для сборника «Гора дурного совета». Среди прочего, там коллекция вырезок из газет за сентябрь 1947 года. Еврейская дорожно-патрульная служба начала функционировать в Тель-Авиве с разрешения верховного наместника. ДПС состоит из 8 полицейских, которые будут нести службу в 2 смены. 13-летняя арабская девочка из деревни Хавара, неподалеку от Шхема, предстала перед военным судом по обвинению в незаконном хранении оружия. Винтовка. Нелегальные репатрианты, добравшиеся до берегов Эрец-Исраэль на корабле «Исход» из Европы, отправлены назад в Гамбург. Они заявляют, что будут изо всех сил сопротивляться любым попыткам высадить их с корабля. 14 гестаповцев приговорены к смертной казни в городе Любеке. Господин Шломо Хмельник из Рыховата был похищен и жестоко избит группой отколовшихся подпольщиков, выступивших против политической линии лидеров Эрец-Исраэль, однако затем доставлен домой. Симфонический оркестр «Голоса Иерусалима» выступит под управлением Ханоха Шлезингера. Голодовка Махатмы Ганди продолжается уже второй день. Певица Эдис де Филипп не сможет на этой неделе выступить в Иерусалиме. Камерный театр тоже вынужден отложить свой спектакль «Ты не возьмешь их с собой». Тем не менее, позавчера в Иерусалиме справили новоселье в новом доме на бетонных столбах по улице Яффо, магазины Микулинского, Фраймана и Бейна, а также педикюрный кабинет «Доктор Шуль». По словам арабского лидера Мусы Алами, арабы никогда не согласятся на раздел Эрец-Исраэль. Ведь в свое время царь Соломон вынес свой вердикт. Именно та мать, которая противится разделу на части родного дитяти, и является настоящей матерью. И евреям следует хорошо знать эту притчу и осознать выводы из нее. С другой стороны, Голда Меир Сон, член исполкома еврейского агентства «Сахнут», заявила, что евреи будут бороться за включение Иерусалима в еврейское государство, потому что Эрец-Исраэль и Иерусалим – неразрывно слиты в наших сердцах. А спустя несколько дней газеты писали: «Поздней ночью араб напал на 2 еврейских девушек неподалеку от кафе Бернарди, расположенного между кварталами Бейт-Акерем и Байт-Ваган. Одна из девушек сумела убежать, а вторая стала кричать так громко, что услышали жители окрестных домов, которые помешали скрыться подозреваемому в насилии. При расследовании, проведенном офицером О'Коннором, выяснилось, что задержанный работает на радиостанции и является дальним родственником известного иерусалимского семейства Нашашиби. Но, тем не менее, в полиции отказались освободить задержанного в силу тяжести вменяемого ему правонарушения. Арестованный в свою защиту сказал, что он вышел из кафе пьяным, и ему показалось, что 2 девушки обнажены и занимаются любовью под покровом темноты. В другой день, тоже в сентябре 1947-го. Генерал-полковник Эдерли, председатель военного трибунала, перед которым предстал господин Шломо Мансур Шалом, распространитель нелегальных листовок, признал обвиняемого невменяемым. Инспектор господин Гердвич просил, чтобы обвиняемого не отправляли в сумасшедший дом, поскольку это нанесет ущерб его здоровью. Он призвал судей вместо этого временно изолировать осужденного в частной клинике, чтобы фанатики не использовали повредившегося в уме человека в своих преступных целях. Генерал-полковник Эдерли с великим сожалением заявил, что не сможет внять увещеваниям господина Гердвича, поскольку не располагает всеми необходимыми полномочиями, а также поскольку на него возложена обязанность арестовать несчастного обвиняемого до того момента, пока верховный комиссар от имени британской короны не вынесет своего решения, имеется ли здесь место для смягчения наказания или даже для особой амнистии. На радиостанции «Голос Иерусалима» Цилла Беркович исполнит на рояле некоторые музыкальные произведения. Вслед за сводкой известий будет передан обзор господина Гурдуса, а в завершении передачи выступит певица Брахат Сфира, которая исполнит народные песни. Вечером за чашкой чая папа объяснял собравшимся друзьям, что, по крайней мере, с середины XVIII века, задолго до появления современного сионизма, евреи уже составляли большинство среди населения Иерусалима. В начале XIX века, еще до начала массовой еврейской репатриации, Иерусалим, находившийся под властью оттаманской Турции, был самым населенным городом в Эрец-Исраэль. 55 тысяч человек проживало в нем, среди которых около 35 тысяч составляли евреи. А ныне, осенью 1947 года, живут в Иерусалиме около 100 тысяч евреев и примерно 60 тысяч неевреев. Арабов-мусульман, арабов-христиан, армян, греков, британцев и представителей многих других народов. Однако на севере, западе и юге города простираются обширные арабские кварталы. Среди них Шейх-Джерах, американская колония, мусульманские и христианские кварталы старого города, немецкая колония, греческая колония, Катамон, Бака и Абу-Тор. На горах, окружающих Иерусалим, расположены арабские городки Рамала, Эль-Бире, Бейджала, Бейт-Лехем, Вифлеем, а также множество арабских деревень. На севере, на юге, на востоке и на западе от Иерусалима лежали земли, принадлежавшие арабам. Только считанные еврейские поселения были разбросаны вокруг города. Атарот, Ибн-Яков на севере, Калия и Бейт-Аарава на востоке, на берегу Мертвого моря, Рамат-Рахель и Гуш-Ицион на юге, Маца, Кирьят-Анавим и Маале-Аамиша на западе. В войне за независимость 1948 года большинство этих поселений, как и еврейский квартал старого города, были атакованы Иорданским арабским легионом. Все еврейские деревни, захваченные арабами в ходе войны за независимость, были разрушены. Все без исключения. Их жители либо были убиты, либо успели бежать, либо оказались в плену. Ни одному еврею арабы не позволили вернуться туда, где он жил. Арабы провели этническую чистку захваченных территорий, намного более основательную, чем та, что провели евреи по отношению к арабам. С территории государства Израиль бежали или были изгнаны сотни тысяч арабов, но свыше 100 тысяч человек остались жить в своих домах, тогда как в секторе Газа и на западном берегу Иордана, захваченных арабами в ходе войны за независимость, евреев не осталось совсем. Еврейские поселения были стерты с лица земли, синагоги и кладбища разрушены. В жизни отдельных людей, как и в жизни целых народов, самые страшные конфликты разгораются именно между двумя гонимыми и преследуемыми. Только в сентиментальных фантазиях, весьма распространенных в определенных кругах, преследуемые и обездоленные непременно объединяются и в едином порыве устремляются на баррикады, дабы свергнуть жестокого угнетателя. На деле же два сына одного отца, жестоко издевающегося над обоими, не обязательно становятся союзниками, и не всегда общность судьбы сближает их. Часто братья видят друг в друге не товарища по несчастью, а отражение своего угнетателя. Возможно, именно такова природа отношений евреев и арабов в последние 100 лет. Европа, унижавшая и обиравшая арабов, преследовала и угнетала и евреев. Именно Европа позволила, а то и помогла немцам уничтожить евреев. Но арабы видят в нас не горстку спасшихся от смерти, а новых представителей европейского колониализма. Они видят в нас Европу, хитростью вернувшуюся на восток, на этот раз под маской сионизма, чтобы вновь эксплуатировать и грабить. Мы же видим в арабах не жертв, не братьев по несчастью, а погромщиков, кровожадных антисемитов, переодетых нацистов, словно наши гонители-европейцы обмотали головы кофеей и отрастили усы. Но это все те же изощренные убийцы, испокон веков, жаждущие одного перерезать всех евреев. Осенью 1947-го в нашем квартале Керем-Авраам не знали, чего ждать. То ли надеяться на защиту Генеральной Ассамблеи ООН, то ли на то, что британцы не бросят нас на произвол судьбы, не оставят наедине с арабами. Многие надеялись на скорое появление независимого еврейского государства. Надеялись на отмену запрета на репатриацию, на то, что сотни тысяч еврейских беженцев, гниющих после поражения Гитлера в лагерях для перемещенных лиц в континентальной Европе и на Кипре, смогут наконец-то обрести здесь дом. Но одновременно с надеждами рос и страх. Страх, что миллионы здешних арабов при поддержке регулярной армии стран Арабской Лиги играючи перережут 600 тысяч евреев, едва только британцы уйдут. В бакалейной лавке, на улице, в аптеке открыто говорили об освобождении, которое вот-вот станет реальностью. Говорили о еврейских генералах, которые уже приглашены из диаспоры. Эти военачальники, служившие в Красной Армии, в американских ВВС и даже в британском военно-морском флоте, примут на себя командование еврейской армией, которая будет здесь создана, едва завершится власть британцев. Но дома люди делились страхами и другими надеждами. Быть может, британцы все-таки передумают уходить. Быть может, они вовсе и не собираются уходить. И все это не более чем коварство гнусного Альбиона, чтобы евреи сами попросили Британию не бросать их на произвол горькой судьбы. И тогда Лондон потребует от евреев в обмен на продолжение британского покровительства отказаться от террора, сдать все нелегальное оружие, выдать британской секретной службе все подпольные организации. Быть может, в самую последнюю минуту британцы изменят свое решение и не отдадут нас арабам. Может, хотя бы в Иерусалиме оставят регулярные армейские подразделения, чтобы защитить нас от погромов. А может, Бен-Гурион со своими товарищами там, в благодушно настроенном Тель-Авиве, не окруженном со всех сторон арабами, может, он все-таки одумается и откажется от авантюры под названием «еврейское государство», пойдет на компромисс с арабским миром? Или, может, ООН пришлет войска нейтральных стран, которые заменят британцев и защитят хотя бы святой город, если уж не всю святую землю, от кровавой бойни? Азам Паша, генеральный секретарь Арабской Лиги, угрожал, что если они в самом деле осмелятся пусть даже на попытку создать сионистское государство, хоть на одной пяде арабской земли, утонут в своей еврейской крови. А Ближний Восток станет свидетелем ужасов, по сравнению с которыми побледнеют даже деяния монгольских завоевателей. Иракский лидер Музарех Ал-Баджаджи советовал евреям собраться и убраться, пока не поздно, ибо арабы уже поклялись, что после их победы не останется в живых ни одного еврея, кроме тех немногих, что проживали в Палестине до 1917 года. Но и им будет милостиво позволено найти прибежище под сенью ислама, при условии, что раз и навсегда они прозреют, отвергнут сионистский яд и вновь станут скромной религиозной общиной под покровительством исламских народов, общиной, живущей по законам и обычаям ислама. Евреи, ораторствовал проповедник в большой мечети Яффо, вообще не народ и не религия. Ведь всем известно, что Бог всемилостивый и милосердный ненавидит их. Поэтому и осудил их на то, чтобы были они прокляты и ненавидимы веки вечные во всех странах. Жестоковыйные сыны жестоковыйных эти евреи. Пророк Мухаммад протянул им руку, а они плюнули в него. Иса протянул им руку, они убили его. Даже пророков собственной презренной религии они побивали камнями. Не зря решили народы Европы избавиться от них раз и навсегда. А теперь Европа злоумышляет спровадить их всех к нам, Но арабы не позволят Европе сливать сюда свои сточные воды. Мы мечом выкорчуем эти шайтанские козни. Превратить святую землю Палестины в свалку отбросов со всего мира. А тот человек из магазина женской одежды тети Греты, тот добрый араб, что спас меня из ловушки тьмы, человек с кругами под глазами, с коричневым успокаивающим запахом, с портновским сантиметром на шее, с теплой щекой и приятно щекочущей щетиной. Этакий папа Карло, который медленно нес меня в лабиринте вешалок с женской одеждой. Неужели и он тоже? Неужели и он готовит сейчас свой кривой кинжал, намереваясь зарезать всех нас? Неужели он прокрадется на улицу Амос во мраке ночи с длинным кривым ножом в зубах, перережет мне горло, заколет папу с мамой и утопит всех нас в крови? Еврейский Иерусалим походил на провинциальный городок из рассказов Чехова. Перепуганный, растерянный, взвинчивающий себя сплетнями и ложными слухами, беспомощный, тонущий в тревоге. 20 апреля 1948 года Давид Бен-Гурион после беседы с Давидом Шалтиэлем, командующим европейскими вооруженными силами в районе Иерусалима, запишет в своем дневнике ответ военного на вопрос, каким тот видит еврейский Иерусалим. Человеческий фактор в Иерусалиме. 20% нормальных, 20% привилегированных, университет и тому подобное, 60% странных, невежественные, темные провинциалы. Уж не знаю, улыбался ли Бен-Гурион, записывая это в дневнике, но наш квартал Керем-Авраам точно не входил ни в первую категорию, ни во вторую. В лавке зеленщика Бабаева наша соседка госпожа Лемберг кричала: «Я им больше не верю! Никому я больше не верю! Все это сплошной подлый заговор!» Ей стала возражать госпожа Розендорф. «Нельзя, нельзя так говорить. Уж простите меня, вы уж извините меня, но такие разговоры только сильнее подрывают веру. Что вы себе думаете, что наши парни пойдут сражаться за вас, рисковать собой, если вы станете обвинять всех в заговоре?» Тут вмешался зеленщик. «Я арабам не завидую. Есть в Америке такие евреи, которые скоро пришлют нам атомную бомбу. И моя мама. Что-то этот лук не ахти. И огурцы тоже». Но госпожа Лемберг, от которой вечно попахивала вареными яйцами, потом и кисловатым душком мыла, не унималась. «Все это заговор, говорю вам. Сплошной театр. Комедия. Бен-Гурион втихую уже согласился продать весь Иерусалим муфтию, его арабским шайкам и орданскому королю Абдале, а за это англичане с арабами согласятся оставить ему его кибуцы на Халал, Тель-Авив со строительной компанией Салель-Боне, с этим его профсоюзом. Только это его заботит. А что будет с нами, да пусть всех вырежут, пусть сожгут заживо, плевать им. Иерусалим? Да для них лучше всего, если он провалится в тартарары, чтобы в их стране, которую они так хотят себе устроить, было поменьше религиозных и поменьше интеллигенции». Тут на нее накинулись уже со всех сторон. «Что с вами такое, госпожа Лемберг? С ума вы сошли, что ли? Тут же ребенок. Он все понимает». А все понимающий ребенок тут же принялся излагать услышанное от отца. «Когда британцы уберутся во свояси, все подпольные организации объединятся и победят врага». С улицы донесся голос невидимой птицы, обитавшей на гранатовом дереве. Она тоже решила внести свою лепту в дискуссию. «Ти-да-ди-да-да». И после раздумчивой паузы: «Ти-да-ди-да-да».